подрастают в берлогах родившиеся зимой медвежата. Настоящая весна приходит в середине марта. В городах и поселках течет с крыш, висят длинные сосульки, радостно по-весеннему чирикуют воробьи. На лесных тропинках проваливается под ногами снег. А где-то на далеком юге уже цветут сады, давно начался осев. Многотысячная армия пролетных птиц готовится в дорогу. Из далекой Африки, с берегов Южного Каспия, отправляются птицы в далекий путь. Первыми прилетают близкие гости — грачи. В старых парках на высоких деревьях ладят они свои гнезда шумом и гамом, наполняя окрестности. За грачами прилетят скоро скворцы, покажутся на весенних проталинках первые жаворонки. С каждым днем сильнее греет солнце, бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет апрель, самый шумный месяц вешней воды, пробуждение земли, бурного движения соков. Звуки весны. Месяц апрель, зажги снега, заиграя в рашки, так говорится в народной пословице. Это значит, последний снег с полей сходит. Звенят по врагам ручьи, ломают зимний лед реки. Весною пахнет пробудившаяся от зимнего сна земля. Надуваются в лесу у деревьев смолистые душистые почки. Уже прилетели и расхаживают по полям и дорогам белоносые грачи, распевают, греясь на солнышке, весенние веселые гости-скворцы. С песнями поднимаются с полей высоко в небо голосистые жаворонки. Наступает особенный, торжественный час в русской природе. Как бы до самого неба распахнутся невидимые голубые ворота. Вместе с полой водой покажутся косяки пролетных птиц. От теплого юга до студенного моря над всей обширной страной будут слышны их весенние веселые голоса. Над полями и лесами, над широкими реками и голубыми озерами летят птицы, возвращаясь на свою родину. Высоко в небе, распахнув белые крылья, пролетают на север прекрасные лебеди, стройными косяками тянут гуси, курлыкают журавли. На реках и озерах, наполненных вешней водою, отдыхают и кормятся дикие утки. Множество птиц пролетает даже над шумными многолюдными городами. Выйди на берег реки, хорошенько послушай. Чуткое ухо услышит в освещенном заревом городском небе свист бесчисленных крыльев, далекие птичьи голоса. Для чуткого, внимательного охотника, умеющего хорошо видеть и слышать, особенную прелесть представляет богатство звуков и голосов в лесу. Необычайно разнообразны эти лесные звуки весной. Вот с надломленной ветки березы упала прозрачная капля, послышался тонкий хрустальный звон. Под напором жизненных соков сам собой шевельнулся вытянутый в стрелку листок, и чуткому уху охотник уже чудится шепот проснувшейся земли. Тысячи таких звуков родятся весной в ожившем лесу. От пенька на пенек пробежала, тоненько пискнула мышь. Поднявший из земли прогудел, стукнулся о березу и грузно упал неповоротливый жук. Сидя на стволе засохшего дерева, дятел пустил звонкую барабанную трель. На макушке березы, покрывшейся дымкой молодой листвы, громко кукует кукушка и, точно поперхнувшись, неожиданно вдруг умолкает. Окруженный золотым сиянием солнца, на самой вершине голого дуба, важно надувая зоб, воркует дикий голубь Витютень. На дубе сижу, далеко-далеко разносится глухое его воркование. Справа и слева на своих звонких свирелях разливаются певчие дрозды, а в глухой еловой чащобе